Первый – это выносливость. Она в разы выше, чем у обычных мышц, так же как и сила. Я стал не настолько больше в объемах в руках и ногах, может по пол сантиметра прибавил, а вот в силе руки и ноги должны были прибавить почти в 4 раза. Хотя сейчас мне будет доступна не вся сила этих мышц, все же мне пару месяцев придется попить лекарства, которые должны будут укрепить мои скелеты и связки, дабы они выдерживали такую нагрузку. Но даже с двукратным увеличением моих возможностей я стану значительно более спокоен, так как работа станет отчасти безопаснее. Конечно, надо будет еще посетить Вика и заменить те мышцы, которые он не смог заменить из-за того, что это было бы слишком большое вмешательство за раз. Но следующая операция будет только через 2 дня, а пока можно и немного ускориться. И я прибавил в скорости бега, после чего пробежал 7 кругов, а вернувшись к палатке, подошел к машине, стоявшей рядом с ней, и достав из нее коврик, постелил его на песок и принялся далее делать зарядку. Постепенно народ стал появляться на улице и поглядывать на меня странным взглядом. Но мне было плевать на это, так как я забочусь о своем физическом развитии. И да, я помню, что у меня вскоре будут синтетические мышцы, которые не требуют тренировок и не деградируют, но тогда я лишь переключусь с обычных тренировок на наработку рефлексов, а сейчас моя забота заключается в выяснении пределов возможностей новых мышц. У меня и так уже частично выработались нужные для соло рефлексы. И зачем? Панам выглянула из палатки и внимательно посмотрела на меня. Ну, для начала проверить возможности новых мышц. Ну а еще, я посмотрел на Панам смеющимся взглядом. Чтобы вам с Джуди завидовали. А, он так уже 2 часа занимается. Джуди выглянула из палатки и бросила на нас с Панам взгляд. И ты бы видела, какие взгляды на него бросали девушки из твоего клана, как они его пожирали глазами. А, Панам растерянно моргнула. Так что пару приватных разговоров о нашем девичьем нам с тобой обеспечено. Панам сглотнула и покачала головой. Дэвид, ты же это не специально устроил? Естественно, нет. Я закончил с очередным упражнением и, оказавшись на ногах, пожал плечами. Я просто проверяю, на что способны мои новые мышцы рук и ног. Да и мне самому надо привыкать к тому, что после их установки мои возможности сильно выросли. Так что, ясно. Как раз в этот момент к нам подошел Митч и одобрительно хлопнул меня по спине. Молодец, парень. Хотя я видел, что во время некоторых упражнений ты чувствовал себя неуверенно. Нужна помощь? Спасибо, нет. Просто тестирую синтетические мышцы ног и рук. Ау. На меня посмотрели совершенно другим взглядом. Ты что-то хочешь сказать? А че ты такой хилый тогда? Потому что не собираюсь идти в бокс. Мое дело работать с помощью Санди. Вот только родных мышц для этого не хватало, а их тренировка даже под условно безопасной химией заняла бы никак не меньше года. Последняя же работа показала, что этого времени может и не быть. ХМ, срочное задание от фиксера, встретились с обладателем Санди. И пусть мое кунг-фу оказалось лучше, но руки я чуть не лишился, Вик чудом смог починить ее. Короче говоря, решил потерять пару недель и установить себе синтетические мышцы, которые во всем будут превосходить мои, чтобы в будущем вовремя реагировать на угрозы. ХМ, а че не хром, Митч? К мужику подошла Панам и грозно уставилась на него. Не учи моего парня плохому. Мне не нужен парень Борг. Я и так едва сдерживаюсь от того, что он хочет поменять себе все мышцы. Но это хотя бы не хром. По крайней мере, в том смысле, который вкладывают в это слово другие. Понял, понял. Митч сделала пару шагов назад, приподняв руки. Я же в этот момент развернулся и пошел в палатку. Надо было обтереться, избавившись от пота. Конечно, хотелось бы принять душ, но не в этой обстановке. Тут душ — это предел мечтаний, надо будет что-то с этим придумать, а то обтираться влажными полотенцами не очень комфортно. Панам вошла в палатку, и вслед за ней в нее вошла Джуди. Видимо, решили не продолжать разговора с Митчем. Стесняться того, что я в палатке оказался голым, я не стал, хотя Джуди поглядывала на меня с некоторым интересом. Глаза то закрой, не твое. Пф. Джуди просто отвернулась от меня. Панам же бросила на нее возмущенный взгляд, после чего покачала головой. Все же ты подпадаешь под его чары, а говорила, что ты по девочкам. Ну, сложно не подпасть, галантный, заботливый, не урод, не собирается в Борга превращаться, да и работает тихо и в основном осторожно, а значит, есть шансы, что доживет до старости. В общем, хороший и надежный, да и такая красивая мулаточка рядом с ним. А еще, если подумаешь, чуть дольше может оказаться, что за его внимание придется еще и побороться. Да, Джуди вздохнула, да, Так, девочки, эти темы, пожалуйста, без меня. Да ладно, Панам усмехнулась, смотря на то, как я закончил обтираться и стал одеваться. Ты же сам ко всему этому вел, так что теперь страдай. Я сделал два шага вперед и, приобняв Панам за талию, нежно поцеловал ее. Поцелуй был не страстным и жадным, а нежным и любящим, и продлился он около 3 минут, после чего я отстранился от девушки и внимательно посмотрел ей в глаза. Не ревнуй. Пф. Я отпустил ее и сделал шаг к Джуди, которая отводила взгляд в сторону, но все же раз за разом возвращала его на нас. А это тебе. Короткий, почти детский поцелуй, который я подарил ее губам, заставил Джуди слегка зависнуть. Я же просто вышел из палатки и довольно вдохнул слегка пыльный, но куда более чистый, чем в городе, воздух. Все же в этом есть некая прелесть. Только надо что-то с душем придумать. Я пробежался взглядом по лагерю и заметил, как Митч уже ходит вокруг какой-то машины. Еще раз привет. Да вроде недавно виделись. На мое приветствие он хмыкнул. Нужна помощь? Да вот, не заводится. Думал сегодня ей заняться. Вот теперь думаю, с чего начинать. Может, я ее для начала просканирую? Хм. Но несмотря на свой вопросительный хмык, он все же, немного подумав, кивнул головой, и я активировал свои глазки. А открой как капот. Митч выполнил мою просьбу, и я просканировал еще и движок, после чего отключил сканер и посмотрел уже на него. Ну, в чем проблема, я понял. С этих моих слов и началась эпопея по ремонту машины Скорпиона, которая оказалась это мелкая, но резвая и хорошо бронированная машина. Ремонт затянулся на пару часов. Для начала пришлось загнать машину в большую палатку, как раз и предназначенную для ремонта транспорта, затем снять некоторые детали, поменять датчики. В общем, работали мы с Митчем в 4 руки, благодаря чему и управились так быстро. Так, за нашими спинами раздался слабо знакомый мне голос, и я, обернувшись, опознал его обладателя. Сол, Сол, Дэвид, и что же ты тут делаешь? Конкретно тут, я постарался вопросительно-язвительно выгнуть бровь. Конкретно тут я помогаю Митчу в ремонте машины. Я имел в виду, что ты делаешь в лагере Альдекальда. Я пожал плечами. Мне требуется небольшой отпуск и восстановление после прошедшей операции у Рипера и той операции, что еще будет. Вот Панам и предложила, чтобы не было соблазна выполнить какую-нибудь совсем легкую работу. В общем, я согласился погостить у вас, но нахлебником я не буду, можешь не волноваться. Я не только с пушками умею работать, но и в технике шарю. Сол хмуро осмотрел меня. Вас только 2, нас 5. 4 девушки и я. 2 девушки могут сорваться в Найт-Сити, так как в отпуск они не уходили, и их основная команда может запросить их помощь. ТЦ, главное, не мешайтесь. У меня наклевывается выгодная сделка, и я не хочу, чтобы она сорвалась из-за присутствия таких, как вы. Сол развернулся и ушел, а я удивленно посмотрел на Митча. Выгодная сделка? Не мешаться? Сол в последнее время спит и видит скорешиться с биотехникой. Хочет, чтобы мы охраняли их поля. Стабильная работа. Последнюю фразу Митч говорил, скривив лицо так, что и тупой бы понял, как он относится к подобной идее. И я могу его понять, все же сотрудничество с корпорацией — это всегда игра в русскую рулетку. Захотят тебя кинуть или нет, и варианты на победу тут не такие уж и высокие. Проще говоря, если взять 6-зарядный револьвер и зарядить в него 4 патрона, то вот тогда игра будет сравнима с сотрудничеством с корпорацией. И ведь все это прекрасно знают, но каждый все равно считает, что уж он не допустит ошибок тех неудачников, которые обожглись на подобном сотрудничестве. Биотехника, кочевники сторожат поля? Я удивленно посмотрел на Митча. Пусть я и знал из канона игры, что нечто подобное должно быть в этом мире, но столкнуться с этим в реальности. Ты же слышал меня, мой тон прямо лучится гордостью от того, какую работу нам нашел Сол. Вот только идти против него я не собираюсь. Я пожал плечами. Так я и не предлагал. Лучше давай вернемся к машине. Есть пара вещей, которые мы можем сделать, чтобы она стала быстрее и маневреннее. Думаю, Скорпион оценит. Ну давай. Митч хмыкнул, и мы с ним подошли к машине, вернувшись к работе. Еще пара часов работы, и мы отошли от машины. Были ли мы довольны? Без сомнения. Звони Скорпиону, пусть проверит машину. Ага, звоню. Слушай, а можешь мне помочь другие машины клана посмотреть? Да без проблем. Я пожал плечами, понимая, что теперь у меня точно будет занятие в этом отпуске. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.gg и в zpbfq8dets. Митч, Сол, Глава 22. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, Дэвид. Джуди, я вопросительно посмотрел на девушку, которая поздно вечером зашла к нам с Панам в палатку. К счастью для нас, мы этим вечером не собиралась заниматься сексом, так что просто сидели рядом друг с другом и по взломанному каналу связи смотрели какой-то фильм. А чем был фильм, а хрен его знает. Меня больше интересовали губы Панам, которые с такой страстью и желанием отвечали на мой поцелуй, чем то, о чем там этот фильм. Я, могу я с тобой поговорить? Мне уйти? Панам вопросительно посмотрела на Джуди, и она покачала головой. Нет, тут ничего такого, просто я рассчитывала на небольшую помощь, если она в моих силах. Я пожал плечами. Помощь Джуди? Да вообще без проблем, я с радостью помогу ей. Джуди углубилась в палатку и присела на массивный сундук, который использовался для хранения вещей, но мог также выступать и как стул. Какое-то время мы молча сидели. Джуди по какой-то причине чувствовала себя несколько неуютно, и причина была точно не в том, что мы с Панам сидели в обнимку, и не в наших поцелуях, во время которых она вошла. Все же мы часто целовались при ней, я даже немного распускал руки. Джуди, Панам привлекла внимание ушедшей в себя подруги, и та, вздрогнув, сосредоточила на нас свой взгляд. Да, простите, в общем, я воспользовалась твоим советом. Моим советом? Да. Джуди покивала головой. Не судиться с Найт-Сити, а подать иск против конкретного чиновника, который принимал решение по подлогу документов. Конечно, не сразу, я сначала думала, потом обратилась к юристу, в общем, это дело может выгореть, с меня даже могут снять судимость. И, мне и правда было интересно, что же от меня нужно Джуди, раз уж она решила о чем-то просить. У нас не хватает доказательств. Она опустила взгляд на пол палатки. И у тебя есть план? Да. Джуди покивала головой. Надо проникнуть в пару мест и добыть данные из архивов, а также с серверов. А их можно будет использовать в суде как доказательство? Ну, Джуди моргнула. Я пошла немного дальше, и поговорив с юристом, в общем, немного заплатив, судья закроет глаза на то, что доказательства попали к нам не совсем законным путем. Точнее, на некоторые подозрительные совпадения. Главное, прямого следа к себе не оставить. Я покивал головой. Когда? А? Джуди удивленно посмотрела на меня. Так просто? А ты что, думала, что мы будем артачиться? Панам поддержала меня в решении помочь Джуди в добыче нужных данных. Ну, я думала как минимум о цене. Стоп, я оборвал Джуди, и помимо того, что мой тон был весьма непреклонен и требователен, я еще и руку поднял жестом, останавливая Джуди от произнесения глупостей, которые она собиралась произнести. Джуди, ты наша подруга, и если есть такая возможность, мы будем рады тебе помочь. Помочь, слышишь, не оказать платную услугу, не вгонять тебя в долги или еще что-то, а именно помощь. Я, спасибо. По щекам Джуди потекли слезы. Ни за что. Я отпустил Панам и, подсев к Джуди, приобнял ее за плечи. Панам присела с другой стороны от нее и также заключила ее в объятия. Некоторое время мы просто сидели молча. Так когда? Недели через 3. Джуди говорила очень неуверенно. А чего так неуверенно? Ну, Джуди вновь уставилась в пол палатки. Это крайний срок. Через 3,5 недели эти доказательства должны быть прикреплены к делу. Если не успеем, то эти доказательства не будут приняты во внимание. Я прикрыл глаза. Так, за следующую неделю мы пару раз съездим к Вику, он дозаменит мне мышцы. Еще 3 дня я беру на привыкание и восстановление, а затем будем штурмовать архивы. Я, Джуди растерянно посмотрела на меня. Ты, к этому моменту должна неспешно собрать данные о тех местах, которые мы будем взламывать, найти их планы и узнать о системе охраны. Хорошо. Джуди покивала головой. Вот и ладушки, а теперь давай-ка ты посмотришь вместе с нами фильм. А, просто посмотришь. Я усмехнулся. Развратом мы заниматься не собирались, но если останемся наедине, точно не удержимся. Панам покивала головой. Несколько дней спустя, все же не выдержали. Я покачал головой, наблюдая за тем, как Бика и Люси садятся с нами в машину. Только если мы собирались доехать до Вика и после осмотра вернуться, то они сразу сказали, что с них хватит, не для них такая жизнь в палатках. Ну, оно и понятно, такая жизнь не для всех, но обидно, что они все же не смогли проникнуться к такой вот романтике песка и палаток. Не то, чтобы я сам прямо воспылал от такой жизни, но некую ее прелесть я точно ощущал. Не мое это. Битка покачала головой. Слишком спокойно, слишком все дружелюбные, а я уже привыкла, что каждый сосед, ну кроме тебя, готов либо послать меня, либо обоссаться от страха при виде меня. А тут, Битка задумчиво бросила взгляд на лагерь, когда тортик завелся и начал плавно набирать скорость. Слишком спокойно, хотя пострелять по баночкам это конечно весьма необычно, особенно из револьвера без прицельных устройств. Возможно, устрою для себя нечто подобное в каком-нибудь тире. Тут тихо. Когда Битка замолчала, слово взяла Люси. Но как по мне слишком мало информации. Я привыкла всегда серфить в сети, а тут она весьма ограничена и основной трафик идет через местную раннершу. И делиться этим трафиком она не собирается. Ну так можно же у селок купить и свой собственный канал устроить. Люси бросила на меня задумчивый взгляд и покивала головой. Знаешь, возможно это как раз выход, а то моя мечта все же несколько идеалистична, да и пожив вот так, в отрыве от цивилизации. Панам обиженно возмущенно фыркнула. Ну хорошо, в отрыве от городской суеты. Я поняла, что на Луне я долго находиться не смогу. Не мое это, а ведь там с сетью будет еще хуже. Так что купить усилитель, машину, и оборудовав ее, Люси прикрыла глаза. Да, это можно. Кстати, панам, надо будет заехать в одно место после Вика. Я присмотрел себе машинку. И что это за машина? Панам посмотрела на меня с подозрением. Ну, я учел все, что ты мне говорила ранее и потому решил остановиться на бегемоте от Милитиха. Ик, тортик вильнул в сторону, но тут же выровнялся. Ты рехнулся? Да нет, я пожал плечами. Кузов у него большой, а воплотив несколько моих идей, можно добиться объема больше, чем наша однушка. Там можно и мастерскую устроить, и спальню, и даже душ. О кухне я и вовсе молчу. Душ? Панам удивленно посмотрела на меня, и если Панам была только удивлена, то остальные девушки посмотрели на меня с интересом и восторгом. Ну да, душ, конечно обычный душ не выйдет сделать, все же это будет излишне расточительно, но вот если распыление воды сделать больше, чем из обычной душевой лейки, в общем при сокращении расхода воды, можно получить наслаждение как от обычного душа, да и воду для душа можно проводить через несколько фильтров, которые будут полностью ее очищать. Надо будет только бак для этой воды отдельный сделать. Душ это конечно хорошо, да и мастерская по ремонту оружия, но вот кухня. Панам покачала головой. Кухня это излишек. Все в клане готовят на костре, и если у кого-то для готовки пищи появится кухня, это будет выглядеть крайне странно. Она вздохнула. А блинчики ты мне предлагаешь при всех готовить? Тебе же ничего не достанется. А вообще, кухня это очень хорошая идея. Панам покивала головой. При этом она изменила свое мнение на противоположное менее чем за секунду. «Пф, а вы не фыркайте». Она грозно оглянулась на заднее сиденье, где сидели Джуди, Битка и Люси. «Вы же ели его блинчики, и знаете, что такое наружу выпускать нельзя. Вынуждена согласиться, а насколько можно расширить кузов бегемота?» Джуди была слегка заинтересована. «Ну, в походном режиме, он будет таким же, а вот в стояночном...» Ну думаю в 3-4 раза, все зависит от того, что в него вкладывать и какие именно технологии использовать. Я задумчиво почесал щеку, если уж на то пошло, то я бы хотел пару чертежей старых украсть, изучить, это могло бы решить проблему с электричеством, причем не только для машины, но и для всего лагеря, можно будет отказаться от солнечных панелей. Дэвид, Панам бросила на меня внимательный взгляд. Панам, если ты сможешь решить эту проблему, то я лично буду ходатайствовать за твое вступление в клан и назначение тебя на должность его главы. Я моргнул. Меня, я же чужак. Тебя, проблема электроэнергии у нас стоит на втором месте после проблемы питьевой воды. Продукты-то в любом городе закупить можно, на грузовичке поехал, купил и все, а вот воду приходится возить цистернами и экономить. А электроэнергию? Панам передернула плечами. Ты даже не представляешь, сколько надо пахать, чтобы врезаться в существующую сеть и тебя не заметили, либо, чтобы раскрыть наши солнечные батареи. А ведь их потом еще и сложить надо будет перед отъездом. Я прикрыл глаза. Ну в целом, я не вижу проблем в том, чтобы решить проблему с водой. Чего? Но только после того, как будет решена проблема с электроэнергией. Если решить эту проблему выйдет, то и с водой что-нибудь придумаю. На самом деле у меня уже появилась идея. Все же это сейчас люди уже забыли, что значит бурить скважины, а в моей прошлой жизни таким занимались часто. И пусть мне лично не приходилось делать подобное, но процесс я представляю и какое для этого потребуется оборудование также представляю. Ну, в первом приближении так точно. Тебя будут боготворить, у нас останется только проблема с едой. Да Сол удавится от зависти. Я пожал плечами. Мне на мнение Сола насрать, и, честно говоря, я бы не хотел, чтобы вы распространялись о моих планах. Слишком они амбициозные, особенно учитывая, что работу Сола я бросать не собираюсь. И если у меня ничего не выйдет, то об этом будете знать только вы, а если выйдет, тогда и порадуем народ. Хорошо, но ты расскажешь мне, что тебе надо. Голос Панам был требовательным. Мне тоже. Джуди присоединилась к ней. Все же ты хочешь рисковать ради меня, так что я помогу тебе чем смогу. Я покивал головой. Все расскажу, после того как разберемся с Виком. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amt.kornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dis.sort.gg/fq8dets. Бегемот от Милитиха. Глава 23. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я открыл глаза. Ну как, Вик? Часть мышц торса я тебе заменил. Потребуется еще одна операция для того, чтобы полностью заменить тебе мышцы. Через 3 дня можешь приезжать. Естественно, никаких сверхнагрузок, но легкая разминка тебе не запрещена. Я покивал головой. Что насчет Санди? Да полной замены мышц не советую. Это тебе не хром. Тут я ограничений не вбиваю, так что только после того, как все мышцы будут заменены. Ты только лекарства для костей и связок пить не забывай. Я, конечно, во время операции делаю инъекции для их укрепления, но не забываю. Я покивал головой. Вот и хорошо. А теперь свободен. Угу. Я встал с кресла и пошел на выход. Надо было зайти в магазин Мести, забрать Джуди и Панам, но уже на подходе к нему я понял, что все не будет так уж просто. Да ты задрал меня. Ты можешь быть хоть немного более внимательным. Между прочим, это я твоя девушка. Слышишь меня? Я, а не Ви. Я заглянул в стеклянное окошко двери и убедился, что там сейчас все, так что не стал стесняться и вошел внутрь магазина. А ты с ней времени в десятки раз больше проводишь, чем со мной. Но Мести, я же работаю. Джеки выглядел растерянно и слегка раздосадованно. Работаешь? Ты? Да ты долбанный мечтатель. Легендой хочешь стать, и при этом ни хрена не делаешь. Только долбанные имена перечисляешь. А что ты, для того чтобы стать легендой, делаешь? Может, отложил себе на более качественный хром? Выполняешь хотя бы 3 задания в неделю, имеешь хорошую репутацию у фиксеров? Я покачал головой. Понесло Мести. Дэвид, Вик освободился? Я посмотрел на Ви и кивнул ей. Ага, сейчас он свободен. Хорошо. Девушка прошла мимо всех, кто был в помещении. Проходя мимо меня, она якобы случайно обдала меня своими длинными алыми волосами, которые пахли чем-то цитрусовым. Вот чертовка. Дэвид, Мести потерянно оглянулась на меня, и я удивленно заметил, что она слегка смутилась. Еще раз привет, Мести, Джеки. Последнему я просто кивнул. Тот ответил мне куда более хмурым кивком головы, а также весьма недружественным взглядом. Ты какого тут делаешь? Он даже голову чуть вперед наклонил, чтобы смотреть на меня, как бы набычившись. Я-то за девушками пришел. У нас на сегодня еще планы. Вот бери их и права. Джеки Уэллс, это мой магазин. Панам и Джуди мои подруги. Дэвид мой друг. Так, что, не, смей, говорить, с, ними, в, таком, тоне, пока, ты, в, моем, магазине. Последнюю фразу она буквально произнесла по словам, так, что было понятно, споров она не потерпит. Мести, они тебе голову совсем задурили. Что, да то, работать так, как они, когда жить-то? Ну, вообще-то, на жизнь у нас и времени, и денег хватает. В разговор вмешалась Панам. Да, я даже деду с бабушкой приличные суммы пересылаю, да и на жизнь после этого хватает. Кино, рестораны, развлекательные центры, дискотеки. Мы все это посещаем регулярно. А в баре? Джеки явно растерялся. А зачем? Никому из нас это не интересно. Я пожал плечами. Мы лучше с парашюта прыгнем. Сказал и замолчал. Девочки, а ведь мы это еще не пробовали. Хм, я за, тем более пока ты проходишь процедуру и Вика тебе на миссию не сходить, а вот немного развлечься таким образом. Панам покивала головой. Я тоже не против. Джуди покивала головой. Блин, я тоже хочу. Мести прикусила ноготь большого пальца. Слушайте, а меня с собой возьмете? Я пожал плечами. Коне, я сам тебя отведу. Мести посмотрела на Джеки, Быстро вбила что-то в терминале и грустно вздохнула. «У тебя денег не хватит. Пара тысяч за человека. Кха». Джеки очень сильно растерялся от подобной стоимости прыжка с парашютом. Да и я был удивлен. Все же деньги не маленькие. Некоторый хром прошлых поколений можно за меньшую сумму купить. «Дэвид, Панам неуверенно посмотрела на меня. Да брось, я что, не выделю часть собственных сбережений на один прыжок для нас четверых?» «Вот и правильно». Джуди покивала головой. «Берем с собой Мести и завтра едем прыгать с парашютом». «Я не мог». «Молчи». Панам заставила Мести замолчать. «Ты наша подруга. Один раз оплатив такое развлечение за тебя, мы не обеднеем. Точнее, Дэвид не обеднеет». «Да, Дэвид, да, Панам, не обеднею». Я усмехнулся. «Мести, Панам сегодня вечером пришлет тебе время, в которое мы за тобой заедем, а также предпочтительный стиль в одежде. Все же для прыжков твоя повседневная одежда скорее всего не подходит». «Хорошо, спасибо». Мести благодарно мне кивнула, а потом показала Джеки язык. «Вот видишь, каким должен быть парень, да ты задрала меня с ним сравнивать, он тебе так нравится. Так иди к нему в гарем и трахайся с ним, дура тупа». Бум. Я в один шаг приблизился к Джеки и ударом руки уложил его на пол. «Джеки, никто на твою девушку не претендует. Нет, Мести милая, и будь она свободной, а также будь свободен я, и я скорее всего попробовал бы с ней построить отношения. Но слишком много допущений». Я покачал головой. «Так что ты сейчас встанешь, попросишь у нее прощения, а завтра купишь ей цветы и вечером отвезешь в ресторан. А если у тебя нет денег, то просто выполни задание. ТЦ». Джеки медленно встал. «Дэвид, спасибо, но не стоило. Джеки, он такой, но я его люблю таким, какой он есть». Я пожал плечами. «Это ваши отношения». Она благодарно кивнула мне. «Но прыжок с парашютом это не отменяет». Мести кивнула и, солнечно улыбнувшись мне, подошла к Джеки и со вздохом отвела его к креслу, в которое и усадила. «Сейчас принесу лед». Мы с девушками не стали дожидаться продолжения общения и просто покинули магазинчик Мести, после чего отправились за моим будущим бегемотом, на покупку которого я настроился. Решил за ней приударить? Джуди задала этот вопрос, как только тортик набрал скорость. «Нет, она не в моем вкусе». Я покачал головой. «Но вот поставить на место ее парня надо было. Ну, тут никто из нас и спорить не будет». После этих слов по нам мы ехали в тишине, и первые слова, как только мы приехали к продавцу, а именно одной компании, которая занимается перевозками, также принадлежали ей. И бегемот раньше служил им верой и правдой, но пришло время, и они решили избавиться от него. «Это же хлам. Я, конечно, в машинах слабо разбираюсь, но вынуждена согласиться с Панам. Тут даже на мой дилетантский взгляд ясно, что тут хлам, а не машина». Я покачал руку и подошел к двигательному отсеку, который по моей просьбе представитель продавца открыл. Что удивительно, он не пытался выставить машину лучше, чем она есть, а просто выполнял мои просьбы. «Так, движок в сносном состоянии, кое-что подремонтировать, кое-что поменять». Я покивал головой. «Но в целом машина на ходу, можете поднять ее на подъемниках». Мужчина кивнул и, нажав на кнопку, поднял бегемота, после чего я просканировал ходовую, и тут все было примерно так же. Конечно, машина далеко не новая, но убитой я бы ее не назвал. И это именно то, что мне нужно. 25, торг неуместен. Либо 40, либо вы уходите отсюда ни с чем. Я вздохнул и перечислил этому мужику требуемую сумму, он же передал мне права на машину. И я тут же завел ее, после чего забрался на место водителя. Да Панам, я внимательно посмотрел на нее. А права-то у тебя есть? Купил пару месяцев назад. И ты садишься за руль? Да. Хорошо, я на своем тортике. Я с Панам. Джуди быстро приняла решение, с кем она поедет. Впрочем, настаивать я и не собирался. Вместо этого мы спокойно доехали до квартиры Джуди, в которой решили остановиться до следующего дня. Я же, выйдя из бегемота, обошел его и еще раз осмотрел фронт предстоящих работ. «Уже жалеешь?» Панам с усмешкой смотрела на меня. «Нет». Я покачал головой. «Оцениваю фронт работ. И как? Ну, думаю, за пару месяцев я справлюсь. Хотя, учитывая работу Соло, то за полгода. Моя помощь понадобится?» Сейчас взгляд Панам был внимательным, а то серьезным. «Думаю, да, но надо сначала понять, сможем ли мы кое-что взломать и достать данные, или можно просто поискать и попробовать купить». «Что именно?» «Ядерный реактор». «А, все новые ави работают на миниатюрных ядерных реакторах, и нам он нужен, если мы хотим обеспечить твой клан энергией». «Это не слишком?» «Нет». Я покачал головой. «Это не слишком, Это именно то, что нужно, только топливом надо будет запасаться на пару лет вперед, хотя их можно и через фиксеров раздобыть, как и реактор. Я задумчиво почесал нос. А это, кстати, идея. А, надо с Реджиной связаться, может, она знает, где достать реактор и топливо для него. Ну, так действительно будет проще. Да, но данные по реакторам все равно будут нужны, а то если он навернется, то кто его отремонтирует? Ну, если найдем реактор, то и данные поищем, там же еще и подключение, и обслуживание. Я на слова по нам покивал головой. Эй, вы, давайте быстрее. Джуди отвлекла нас от беседы и позвала следовать за ней, что мы и сделали, вскоре оказавшись в ее квартире. Так, еды у меня дома нет, так что предлагаю заказать пиццу. Я на Бусти, там глав больше. https://basti.amt.kornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Глава 24. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, Панам с интересом смотрела на меня. Джуди от нее не отставала. Она жевала кусок пиццы, недоеденной нами вчера вечером, и ожидала, когда же я начну отвечать на вопрос Панам. А вопрос был простой. Что же сказала Реджина по поводу покупки ядерного реактора, на котором работают все новые АВИ? И вопрос был действительно очень важен для нас, так как он предполагал решение одной из главнейших проблем, которые могли встать перед нами, если мы все же решим поселиться в пустыне. И речь даже не об Альдекальда, часть которых под приглядом Сола могут осесть под стальной лапкой биотехники. Речь именно о нас, как о группе Сола, которой не понадобится более платить чужим дядям квартплату или арендную плату. Проще АВИ купить, чем найти реактор от него. ГХМ, и сколько это будет стоить? Ну, со слов Реджины, самый потрепанный АВИ можно найти по ценнику не ниже миллиона баксов. Панам и Джуди присвистнули и покачали головами. Так, что, отказываемся от этой идеи? Я задумчиво почесал щеку. Нет, просто пока отложим идею. В конце концов, во время ремонта можно будет предусмотреть замену двигателя и установку реактора, а пока будем изучать матчасти, делать то, что можем. А с водой как? Я бросил взгляд на Панам и вздохнул. Ну, в целом я обмозговал идею за ночь, и реактор нам не очень-то и нужен, но вот бензина уйдет. Я покачал головой, да и некоторые другие вещи надо будет купить. Так что пока будем ремонтировать бегемотика, и для этого потребуется некоторый набор деталей. Хорошо, я тебя поняла. И кстати, я вчера с Митчем поговорила. Ну, когда ты у Вика был. В общем, он оценил идею такие вот машины переделывать в квартиры. Размеры палаток ты видел, и они будут меньше нашей с тобой однушки. А если при стояночном положении жилая часть бегемота будет раза в 3 больше, то это будет хорошая жилплощадь сразу для 6-12 кочевников. Вещи-то можно и в машине хранить, а вот кровать в теплом, непродуваемом кузове, это дорогого стоит. Ты же вроде была против дома на колесах. Я внимательно посмотрел на Панам. Ну так-то дом, а это бегемот, у него проходимость такая, что просто. Панам причмокнула губами, показывая, что она вовсе не против подобной идеи. Тем более конкретно такое решение сильно поможет. Можно будет предусмотреть на корпусе крепления для контейнеров с одеждой или продуктами, так, чтобы разгрузить машины клана, тогда и в дороге мы сможем выполнять те или иные заказы. Я смотрю, ты уже все решила. Я удивленно приподнял бровь, смотря на Панам. А, ну про жизнь в клане. Я покачал головой. Ты прости, но я пока не уверен в том, что это вообще мое, по крайней мере вот так в палатке. Я снова покачал головой. Нет, некоторая прелесть в подобном есть, но чтобы на постоянке так жить, я точно не смогу. Слишком я привык к комфорту города и тем благам, которые он дает. Но ведь бегемот. А что бегемот? Панам, ты не забывай, что помимо прочего твой клан может просто исчезнуть. Джуди включилась в беседу, и слова, которые она сказала, явно очень не понравились Панам, но возразить она ничего не могла. Просто насупилась и отвернулась от нас. Не дуйся, Джуди правду говорит. Если идея Сола выгорит, то что от вашего клана останется? Отщепенцы, которые не пошли за лидером. И сколько таких будет? Человек 10, 10 человек из 100, которые сейчас в лагере. Зато на них можно будет положиться. Ты права, можно, только вот, предположим, мы присоединились, ты стала главой этого мини-клана, а затем на нас напали стилеты. И что 13 человек могут против полномасштабного нападения? Да они против нас 50 бойцов выставят, и мы кровью умоемся. «Ты хочешь сказать, я должна забыть о клане?» «Панам», не перевирая слова Дэвида, Джуди внимательно посмотрела в глаза подруги и покачала головой. «Он лишь хочет сказать, что раз ты хочешь сохранить клан, то именно ты и должна найти способы его усилить. Сделать так, чтобы даже Сол принял мысль о том, что служить биотехнике не так выгодно, как оставаться свободным кланом. И как я должна это сделать?» В голосе Панам послышался гнев и раздражение. «Ну, для начала можно совместно с нами составить проект модернизации бегемотов, можно и не только их. Полагаю, для обещанного типа жилья подойдут и Кавказ модели Братск. Я как раз видел, что на платформе такого у вашего репера кабинет для приема сделан. Немного переоборудовать и будет просто конфетка. А почему тогда мы? Почему мы взяли бегемота?» «Да, я пожал плечами. Просто это очень большая редкость встретить его в продаже. Обычно он доступен только государственным органам и корпорациям, только они могут себе позволить его приобретение. Точнее, даже не позволить, а в принципе купить его имеют разрешение только они. И как тогда?» «Да все просто, тут остались только двигатель да кабина, а кузов, который также должен быть покрыт броней, уже демонтированный на его месте обычный стальной короб. Ну и еще пара систем снята. Но тогда, это же бессмысленно». «Не совсем. Видишь ли, пусть конкретные системы и сняты, но можно приобрести их аналоги, пусть и не милитиховского стандарта, но тоже достаточно неплохие. Так что немного работы и бегемот вернет себе процентов 80 от изначальных характеристик. Так что в нашем пользовании окажется небольшой, хорошо бронированный монстр». «Ясно, а как же Кавказ? А он для подобного не предназначен». «Нет, можно найти модель 12×12, на платформе которой можно даже колесный танк сделать, но вот стоимость». Я покачал головой. «Даже 8×8, по цене будет кусаться, хотя жилые модули из них будут просто восхитительными». «Ясно. И какие у нас планы?» «Планы?» Я усмехнулся. «Надо купить пару деталей, после чего можем ехать к Альдекальдо. Думаю, основные работы было бы разумнее проводить у них, а не посреди улицы. Только еще антенну надо приобрести, чтобы Джуди не пухла без информации и связи со своей бандой. Ну вообще-то я уже говорила с ними и сообщила, что ухожу». Я удивленно моргнул. «Нет-нет», она помахала руками перед собой. «Я не отказалась делать для них брейны, но работать на них куда менее прибыльно, чем работать на тебя. Так что выбор тут был очевиден». Я со вздохом пожал плечами. «Ну, выбор твой, я от услуг Ранера отказывать не собираюсь, да и как девушка ты мне нравишься и ты это знаешь». Удивительно, но Джуди едва заметно покраснела и кивнула головой. И кажется, я все же начал пробиваться сквозь ее отчуждение от мужчин. «Хорошо, так что могу только сказать, радостные обнимашки». И я полез обниматься к Джуди, которая так и не доживала кусок от пиццы, слегка растерялась, но Панам поддержала меня и вскоре мы заключили девушку в своеобразный бутербродик из наших тел. А спустя пару секунд она ответила на обнимашки, обняв меня, так как я находился прямо перед ней. «Так», я отстранился от Джуди и поймал ее взгляд. «Ты же помнишь твою задачу? Ты про поиск всех данных для проникновения в архивы и серверные, где могут храниться данные по моему делу?» «Помню. Вот и займись, и при этом не забудь выбрать антенну и усилитель, для того чтобы из пустоши работать нормально». Джуди покивала головой. «А мы с тобой начнем с поездки по автомобильным барахолкам и разборкам, где закупимся некоторыми нужными нам деталями». «Хорошо, ты уже составил список?» «Еще вчера, когда сканировал бегемота перед его покупкой. Все же покупать что-то, что действительно является хламом, мне не хотелось». Панам довольно покивала головой. «Некоторое время спустя. Ты где его достал?» Митч обошел моего бегемота вокруг и восхищенно покачал головой. «Наше появление вообще вызвало нездоровый ажиотаж у Альдекальдо. Даже Сол пришел посмотреть на невиданное ранее зрелище. Бегемот в качестве личного транспорта, да еще и на территории кочевников. Купил у одной государственной корпорации. Они решили, что утилизировать его слишком дорого, а снять часть брони и оборудования, после чего продать как гражданский грузовик, будет в самый раз». Митч присвистнул. «И что ты хочешь с ним делать?» «Ты будешь смеяться». Митч взглянул на меня и вопросительно вскинул бровь. «Дом на колесах, который может раздвигаться в стояночном состоянии, увеличивая свои габариты в 2 раза минимум, а лучше в 3. Митч присвистнул. «Нехилые запросы, для чего так?» «Ну, хочу отказаться от жизни в городе, а я все же городской мальчик, привыкший к комфорту, так что, ну, в целом, идея мне нравится. Давай посмотрим, что мы можем с этим всем сделать. Только помогать я буду в свободное время, сам понимаешь, клан превыше всего. Я покивал головой, на другое я и рассчитывать не мог. Чуть больше недели спустя, клиника Виктора. Ну, поздравляю тебя, парень. Вик хлопнул меня по плечу, при этом я понимал, что хлопал он совсем не сдерживаясь, но за счет новых синтетических мышц, которые были уже полностью заменены и полностью прижились, а также укрепленных костей, суставов и связок, я совсем не почувствовал того удара, который раньше как минимум сильно пошатнул бы меня. Ты полностью здоров и готов к работе, Санди. Можешь использовать, но первое время лучше ограничивайся по времени и скорости. Я покивал головой и благодарно протянул Вику руку для рукопожатия. Спасибо тебе, Вик, у тебя просто золотые руки. Парень, не забывай, ты мне платил за все, что я делал, так что не надо тут разводить розовые сопли. Вик явно смутился от моих благодарностей. Ну, как знаешь, когда к тебе на осмотр? Думаю, недельки через полторы-две, но не позже, чем через три. Надо будет проверить еще раз, как там синтетические мышцы, как там их взаимодействие с Санди. Я не то чтобы сомневаюсь, но проверить лишний раз не помешает. Это точно. Я покивал головой и, благодарно кивнув Вику, покинул его клинику, чтобы пройти по небольшому двору и войти в магазинчик Мести, где девушки с удовольствием общались друг с другом, обсуждая, в том числе прыжок с парашютом, который мы все же совершили, хоть он и произошел на пару дней позже, чем я планировал изначально. «Дэви, ты как?» Мести мне по-доброму улыбнулась. С Джеки у нее сейчас перерыв в отношениях, и потому она позволяет себе легкий флирт в мою сторону. Впрочем, парня своего она все еще любит, так что черту того самого легкого флирта она не переступает. Отлично, Мести. Я подошел к ней и чмокнул ее в щеку. Вик признал меня полностью здоровым и дал разрешение на работу. Так что вскоре Найт-Сити вновь зашепчется о Тихоне, который стал еще более результативным. Да куда уж больше. Панам передернула плечами. Тут дело не в больше, а в качественнее. Я внимательно посмотрел на Панам. Джуди, у тебя же все готово? Да, у нас есть зазор в неделю, до крайнего срока, так что можем спокойно приступать к работе по подобранным мной местам. Я собрала всю доступную информацию, часть купила через Риджину, в общем, сделала все, что было можно сделать, для того, чтобы проникновение прошло тихо и по плану. Вот и хорошо. Я приобнял своих девочек, а то, что Джуди уже почти моя, это было понятно всем, кто нас видел, и мы, попрощавшись с Мести, покинули ее магазинчик. Пора было начинать работать после достаточно длительного вынужденного отпуска, и первым делом надо сообщить Риджине о том, что я снова в игре. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Глава 25. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. В этом здании один из архивов пожарной станции, к которой принадлежала пожарная машина до того, как оказалась на помойке. Да, я осмотрел ничем не примечательное здание, после чего еще раз изучил его план и довольно фыркнул. Ничего сложного в этой работе не предстояло, но мы все равно серьезно подошли к делу, так что сейчас Джуди неспешно подключалась к точке доступа, которая должна дать ей контроль над камерами здания. А они там все же были. Так, я подключилась. Изображение Джуди кивнуло мне, и я, усмехнувшись, быстро достал гарпун. Кажется, это мое любимое средство проникновения. Гарпун выстрелил и впился своим крюком в бортик крыши, после чего я стал медленно подниматься по стене. Тебе нужен третий этаж. Понял тебя. Добравшись до третьего этажа, я использовал на окно демона, и замок тут же открылся, после чего, продолжая держаться одной рукой за гарпун, я второй, использовав присоску, приоткрыл окно, которое открывалось вверх. Подсунув ногу, я убедился, что окно не рухнет, закрывшись, после чего открепил прискоку и окончательно открыл окно, использовав его защелку, чтобы оставить его в этом положении. Вхожу. Уже оказавшись на этаже, я нажал кнопку на пистолете, и, как всегда, гарпун остался вверху, а тросик, отсоединившись от него, смотался в устройство, а через пару секунд раздался тихий хлопок. Это в доработанном гарпуне сработал заряд, который просто сломал крюк на множество кусочков. Как обстановка? Окно закрывать я не стал. Все тихо, единственный охранник спит на посту. Все же, как правило, это место никому не интересно, так что нанимать полноценную охранную компанию для ее защиты никто не будет. Я покивал головой. Вторая дверь справа. Послушно приоткрываю дверь и вижу довольно большое помещение с огромным количеством стоек для хранения информации, сервера, мда, и который нам нужен. Ищи погоду. Джуди назвала мне год, и я быстро прошел вдоль стоек, которые, к моему удивлению, оказались подписаны. И нужный год все же нашелся. Правда, стойка была одной из последних, а мы вовремя. Впрочем, Джуди была подключена ко мне и могла видеть все то же, что и я, так что прекрасно понимала, что срок хранения информации почти вышел. А значит, если бы она задержалась еще на пару лет, то у нее не было бы шансов доказать свою невиновность. Мда, подключайся. Я послушно подключился к серверу, и теперь я уже ничего не чувствовал. Не в том смысле, что пропали ощущения тела, а в том, что с более мощной декой, тех потоков информации, которые раньше ощущались из-за ее нагрева и других внешних факторов, теперь просто не было. Так что я был весьма рад тому, что решился на ее замену. Нашла доказательство того, что одна шишка из начальства пожарной станции подделала документы о машине. Ранее списанная машина встала вновь на учет, задним числом. Это хорошо, другие места не придется посещать. Скачиваю данные. Ага, я все так же был собран, но вплоть до момента, когда я просто выпрыгнул из здания и мягко приземлился на землю, услышав сзади сверху тихий щелчок, ознаменовавший закрытие окна, ничего не произошло. Так же спокойно я добрался до тортика, в котором уже ожидали меня Панам и Джуди, после чего мы отправились на место стоянки Альдекальда. Итак, тортик уже ехал по дороге, когда я обратился к Джуди. «Ты все необходимые данные получила?» «Да», она улыбнулась. «Осталось немного скорректировать их, удалив лишнее, после чего можно будет переслать их адвокату, и тот уже займется судебным процессом». Я довольно покивал головой. «Это хорошо, угу. А завтра у нас первая работа от Риджины». Я бросил взгляд на Панам. «Предупреди Митча и Скорпиона, что может потребоваться их помощь. А, у нас на примете две базы мусорщиков. На обеих, по словам Риджины, скорее всего есть склады с хромом. Так что вывести его для тех, кому он будет куда более полезен, чем для бандитов, которые ради него разбирают обычных людей, кажется мне правильной идеей. Хром оплачиваем, как всегда, через Риджину». Я пожал плечами. «Ты знаешь правила, найди эти точки, мы и все было бы наши, а так, раз их нашла Риджина, то и процент от продажи хрома идет ей. Впрочем, я могу согласиться на скидку для Альдекальда, которую будем высчитывать чисто из моей доли, но процент для Риджины должен быть в том размере, который она установит». «Поняла, я предупрежу Митча и Скорпиона, а также Соло, это ведь ему платить из общей кубышки». «Ха, а ведь мы в прошлый раз еще почти всем установили новый хром, так что большая часть из этого пойдет за пределы Найт-Сити и его территорий, тем частям нашего клана, которые находятся в других частях страны». Я пожал плечами. «Это не так важно, ты просто не понимаешь». Панам усмехнулась. «Это очередной гвоздик в гроб идеи лечь под биотехнику». «Хм», Джуди с интересом посмотрела на Панам, да и я был заинтересован ее словами. «Все же я в клановой кухне пока еще совсем ничего не смыслю. Какой смысл ложиться под кого-то, если мы можем сами обеспечить свое существование? А с новым хромом задание станет выполнять в разы легче. Значит, вырастет прибыль, и да, скидку давать не советую». «А», я удивленно посмотрел на Панам. «Лучше предоставь рассрочку. Пусть платит, но по частям. Это позволит не забыть, благодаря кому у клана появился новый хром. Это еще немного подточит репутацию Соло. Зная его, могу сказать, что он, конечно, попытается сказать, что это его стараниями ты дал клану рассрочку на весьма выгодных условиях, но все в клане уже знают, что мы с тобой пара, так что эта попытка будет выглядеть жалко. А если он не попытается присвоить успех себе, тогда ему придется признать, что кто-то, кто не является главой клана, смог добиться куда большего результата, чем он сам, да еще и за столь короткий срок. Это также ударит по его позициям». «Ты что-то не договариваешь». Я внимательно посмотрел на Панам. «Да, я хочу, чтобы ты занял место главы клана, но...» Она прикусила на пару секунд нижнюю губу. «Я говорила с Митчем, он говорит, что это просто невозможно, и предложил мне самой заняться делами клана, мол, ты все равно мой мужчина, и если что, без совета и помощи не оставишь». «Ну», я покивал головой. «В целом он прав. Я, конечно, пока еще не готов сорваться за Альдекальда, если они решат вот прямо завтра переехать в другую часть страны, но думаю, к этому все идет». Я снова покивал головой. «Я, слушайте, могу я с вами, если вы куда-то поедите?» «Хм, Я бросил взгляд на Джуди, и Панам также посмотрела на нее через зеркало заднего вида. «Ну, я просто один раз уже пробовала уехать из Найт-Сити, но тогда я была одна и у меня ничего не вышло. Город засосал меня обратно, но думаю, если рядом будет хорошая компания». Джуди облизнула пересохшие от смущения губы. «То город не сможет вновь засосать меня в свою пучину. Я не против». Я пожал плечами и бросил взгляд на Панам. «Если я все же решусь присоединиться к Панам и ее клану, то я не против, чтобы ты была с нами, а ты?» Я бросил взгляд на Панам, и она покивала головой. «Куда я без тебя, подруга?» «Я, спасибо». Тем временем мы доехали до территории Альдекальда, а когда я уже собирался выйти из машины, раздался звонок с неизвестного номера. «Слушаю». Я поднял руку, останавливая девушек и прося у них пару минут тишины. «Тихоня, это Бестия. Слушаю вас. У меня есть для тебя задание». Я титаническим усилием сдержал лицо от того, чтобы скривиться. Пусть эта дамочка и не славится тем, что сливает налево и направо своих соло, но репа у нее тоже не самая чистая. Впрочем, фиксеров с чистой репутацией не найти. Даже у Реджины есть темные пятна. «Когда?» «Сегодня в 11 вечера. Посмертие. Тебя проводит». Я вздохнул. Связь прервалась, и я растерянно посмотрел на Панам и Джуди. «Вы не поверите. Хаэм, со мной только что связалась Бестия. Ты же вроде не хотел с ней работать». Я кивнул головой. «Да, это лишний риск, но и послать ее». Я вздохнул и набрал Реджину. «Она тебе уже позвонила?» «Да». Голос Реджины был слегка грустным. «Именно, я так понимаю, это ты передала ей мой контакт? Меня очень убедительно попросили». Изображение Реджины слегка поморщилось. «Ясно. Значит так, работать на Бестию, конечно, почетно, но мне мой фиксер дороже». «Эха». Реджина слегка поперхнулась. Впрочем, на лице появились улыбка и пропало легкое раздражение из глаз. «Так что давай так, есть возможность заранее скинуть мне даты, примерные задания, которые ты наверняка уже запланировала для меня, Хаэм, только оставь один день в качестве окна, чтобы Бестия ничего не заподозрила, и да, выходные я по-прежнему оставляю за собой, тут меня даже Бестия с места не подвинет». «Поняла тебя, идея, конечно, неплохая, но она может начать давить на престиж, а когда он меня волновал настолько, чтобы я лез головой в пасть к тигру, ну, тут ты прав, ты почти уникален». Реджина переправила мне письма с примерным графиком, и я быстро просмотрел его. «Так, понял, сообщу тебе о своей занятости после разговора с Бестией». «Хорошо, и спасибо, что не бросаешь меня, такие работники, как ты, очень ценны». «Спасибо за столь высокую оценку». Я ухмыльнулся и прервал связь. И, на Реджину надавили. Учитывая, что разумных способных это сделать в Найт-Сити не так уж и много, я покачал головой. «Я правильно сделал, что не послал Бестию. Придется изредка выполнять для нее заказы, но я позабочусь о том, чтобы эти заказы ей пришлось подбирать крайне долго, а также они не стоили дешево. Хаэм, ну, у меня очень плотный график». Я усмехнулся. «Заказы буквально расписаны по дням и часам, а значит, ради нее придется отменять какие-то заказы, что приведет к необходимости выплаты неустойки. Думаю, Реджина будет не против перенести некоторые заказы на других соло или просто на другое время, если получит за это приличные деньги. Да и место для Бестии в моем графике она будет оставлять. Так что вот прямо уверенно утверждать, что мы это делаем специально, Бестия не сможет». Тут руку подняла Панам, и вот теперь я заволновался. Впрочем, она довольно быстро завершила разговор. «Кто? Тоже Бестия? Как она сказала, она оценила мой потенциал». Панам фыркнула. «И предлагает мне куда более оплачиваемую работу, чем с тобой. Я буду главный, правда, со мной будет ездить некий Нэш». Она поморщилась. «Что такое?» «Да просто слышала я о Нэше, этот мудак из стилетов. И если бы не работа с тобой, то я, скорее всего, об этом и не узнала. Ты представляешь, она хотела, чтобы я работала со стилетом. Ты ей отказала?» «Да». «Надеюсь, хоть не грубила, кое-как сдержалась, так что ей не сказала ни слова, а вот характеристику стилетом в целом и еще незнакомому мне Нэшу выдала». Я покивал головой, и мы, не сговариваясь с Панам, перевели взгляд на Джуди. Не то чтобы она прямо такой хороший раннер, способный заинтересовать Бестию, но вдруг, но нет, ей не позвонили ни через две минуты, ни к вечеру, когда мы уже собрались ехать в посмертие. «Я на бусте, там глав больше. HTTPS басты то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. HTTPS дисксорт ggfzpbfq8dets. Глава 26. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Посмертие. Бар, расположенный в бывшем морге, по крайней мере что-то подобное говорилось о нем в игре. Так ли это на самом деле, я без понятия. Знаю только, что тут собираются лучшие из лучших, точнее те, кого признали таковыми фиксеры, имеющие сюда доступ. По идее Риджина, как и другие фиксеры районов, вполне могут заседать тут, как это делает Бестия, но им комфортнее в своих убежищах. Не доверяют они ей, да и фиксерам, что работают без привязки к району, тоже. Кто такой? Я осмотрел охранника, что стоял на входе в бар и осуществлял так называемый фейс-контроль. Тихоня, навстречу к Бестии. Они моя команда. Жди. Я никак не выказал своего раздражения и спокойно ожидал, когда же, судя по засветившейся оптике, этот бугай созвонится с начальством и убедится в том, что я не вру. Слушай, если о нас не предупредили, может, мы тут и не нужны? Я пожал плечами. Может и не нужны, и это была глупая шутка. Но мне несложно подождать пару минут, пока все согласуют. Проходите. Бугай указал на дверь, которая открылась. Бестия сейчас занята, ждите в баре, вас позовут. Я кивнул, и мы прошли внутрь, где я, не обращая внимания на окружение, прошел в сторону свободного столика, за который и присел. Девушки сели рядом со мной. Ничего заказывать не будешь? Нет, мне с Бестией разговаривать. Я покачал головой. Тут нужен ясный ум и хорошо работающий речевой аппарат, да и не любитель я алкашки. Девушки фыркнули и, склонившись друг к другу, зашептались, после чего Панам, которая сидела с краю, встала и отправилась к барной стойке, за которой стояла весьма крупная девушка, барменша. Пара минут, и Панам вернулась с тремя высокими стаканами. Нам с Джуди слегка алкогольные, тебе полностью безалкогольный. Я кивнул и, взяв стакан, пригубил напиток. В рот попало совсем мало коктейля, который я погонял по рту, оценивая вкус. И только после того, как все оценил, я закончил глоток. Недурно. Панам усмехнулась. Угу, но у нас все равно лучше. Я пожал плечами и сделал все такой же небольшой глоток, после чего слегка отодвинул стакан в сторону и задумался. И что, так и будем сидеть? А тебе так охота пообщаться? В месте, где у каждого есть продвинутый хром, что может помочь нас подслушать. И я сейчас не только про Соло, но и про соглядатаев от фиксеров, которые наверняка собирают информацию о всех, кто входит в посмертие. Панам слегка поморщилась и замолчала. Джуди подозрительно осмотрелась по сторонам и, пожав плечами, пригубила свой коктейль. Минут 10 мы сидели в тишине, пока к нашему столику не подвалил какой-то типок. А что такие красотки делают в компании маленького мальчика? Он, ухмыляясь, посмотрел на меня и сделал рукой жест, который можно было расценить как «брысь отсюда, мешаешь». Девушки не нуждаются в другой компании, так что если вам не сложно, не могли бы вы удалиться отсюда? Мой спокойный голос привлек к себе внимание типа, который уже отвернулся от меня и сосредоточил все свое внимание на Панам и Джуди, которые просто молчали и слегка усмехались. «Слышь, малый, валил бы ты, уважаемый, мои спутницы не нуждаются в другой компании, я прошу вас уйти, третьего раза я повторять не намерен, пацан, я из группы стирателя, не лезь ко мне и свали в туман, а не то я прострелю тебе голову и, бах, звяк, я даже санди не активировал, просто использовал новые возможности моих мышц, и встав перехватил руку, которой тип продолжал упираться на стол, а также его голову, резко выдернул руку назад, а голову опустил вперед на стол, отчего голова типа соприкоснулась со столом в довольно звучном ударе. Панам и Джуди предусмотрительно схватили свои коктейли и, за пару секунд до того, как я начал действовать, приподняли их со стола. А вот мой коктейль от такого удара слегка подпрыгнул и, так как стоял на краю, опрокинулся на пол, при этом разбившись. Типок пару секунд простоял с головой впечатанной в стол, а после рухнул на пол. «Слышь, паря!» К нашему столу выдвинулся довольно худощавый парень, но вот хрома в нем было, просто жуть. Встреть я такого на улице, то посчитал бы его каким-нибудь боссом Мальстрёма. Слишком уж сильно он был захромирован. Я вашего друга предупреждал, он не послушался. Я спокойно встретился с множеством мелких оптик, которыми меня несколько секунд сверлили, видимо, рассчитывая испугать. Вот только мне было плевать. Для активации Санди была нужна доля секунды, а с моими нынешними возможностями,